Думаю, тут что-то дело нечисто. Он и вчера тоже говорил. Ну, кому нужны водяные змеи, чтобы за ними бегать? Не знает он этого, что ли? Интересно, что у него на уме? Говорю ему, ладно, ступай вперед. Я прошел за ним около полумили. Потом он пустился на перерез через болото и еще полмили брел по щиколотку в воде. Скоро мы подошли к небольшому островку сухой земли, густо заросшему деревьями, кустами и плющом. И тут негр сказал, «Вы ступаете туда, это всего два шага, они там и есть. А я их раньше видел, на что они мне сдались?» Он повернул обратно, зашлепал по болоту и скрылся за деревьями. А я пошел напрямик и скоро наткнулся на маленькую полянку с комнатой величиной, всю увитую плющом. Вдруг вижу, прямо на земле спит человек, и, честное слово, это был мой Джим. Я его разбудил и думал, что он очень удивится, когда меня увидит. Но не тут-то было. Он чуть не заплакал, до того мне обрадовался, но ни капли не удивился. Сказал, что в ту ночь он все время плыл позади меня и слышал, как я кричал, только боялся откликаться. Не хотел, чтобы его подобрали и опять продали в рабство. Я, говорит, немножко ушибся и не мог быстро плыть, так что здорово отстал от тебя под конец. А когда ты вылез на берег, я подумал, что на берегу сумею как-нибудь тебя догнать и без крика. А когда увидел тот дом, то перестал спешить и пошел медленнее. Я был еще далеко и не слыхал, что они тебе говорят. И собак тоже боялся. А когда все успокоилось, я понял, что ты теперь в доме, и ушел в лес дожидаться, пока рассветет. Рано утром негры проходили мимо на работу в поле, взяли меня с собой и показали мне это место. Тут вода, и собаки не могут меня учуять. И каждый вечер они приносят мне чего-нибудь поесть и рассказывают, как ты там живешь. Почему ж ты не сказал раньше моему Джеку, чтобы он привел меня сюда? Зачем же было тебя беспокоить, Гек, раньше времени? А теперь у нас все готово. При случае я покупал кастрюльки и сковородки, а по ночам чинил плот. Какой плот, Джим? Наш старый плот. Да разве его не расшибло вдребезги? Нет, не расшибло. Его здорово потрепало, это верно. Одно звено совсем оторвалось, а все-таки беда не так велика. Только наши вещи почти все потонули. Мы бы увидели плот, если бы нам не пришлось нырять так глубоко и плыть так долго под водой. Да еще ночь не была бы такая темная. А мы с тобой перепугались, да и голову потеряли, как говорится. Но да это ничего. Теперь он опять стал как новый. И вещей у нас много новых, вместо тех, которые потонули. А откуда же взялся плот, Джим? Ты его поймал, что ли? Как же я его поймаю тут, в лесу? Нет, негры его нашли. Он тут недалеко зацепился за корягу в излучине. И спрятали в речке под ивами. А потом такой подняли крик из-за того, кому он достанется, что и до меня скоро дошло. И я этому сразу положил конец. Сказал им, что плот никому из них не достанется, потому что он наш с тобой. Спрашиваю, неужто они хотят захватить имущество белого джентльмена, чтобы им за это влетело? Потом дал им по 10 центов на брата, и они были довольны-предовольны. Думают, почаще бы плоты приплывали, чтобы им разбогатеть. Они все ко мне очень добры, и если мне что нужно, то два раза просить не приходится, сынок. Этот Джек хороший негр, совсем не глупый. Да, не дурак. Он ведь мне не говорил, что ты здесь. Просто позвал сюда, будто хочет мне показать водяных змей. Если что-нибудь случится, так он ни в чем не замешан. Может сказать, что нас вместе не видал. И это будет правда.